Глава 11. Тишина, душная, неспокойная, распростершаяся от ущелья и леса к высоте, где стояли орудия Алешина, мертвым пространством окружала позиции Овчинникова. А они не могли уже называться позициями, там не раздавались голоса, не вспыхивал огонек зажигалки, прикрытые полой шинели не звучали шаги в ходах сообщения, не сменялись часовые. Там, в 50 метрах за блиндажом, лежали те, кто еще утром откликался на фамилии, чиркал зажигалками, ходил по ходу сообщения, наполняя позицию живым дыханием, крепким запахом табака, солдатской одежды. Эти люди приняли первый танковый удар и умерли. А в блиндаже еще были живые. В теплом воздухе, плотно напитанном запахом пота и бинтов, не колебались язычки немецких свечей, тянулись вертикально, фитили в плошках горели слабым огнем. Ночь вползла на огневую, и в блиндаже все прислушивались, застывшими глазами глядели на языки свечей, ожидая, когда вздрогнут они от разрывов, понимали, что вздрагивание плошек будет последним, что смогут увидеть они. Все знали. Одно лишь живое дыхание было там наверху, в 4 шагах от блиндажа дежурил у пулемета разведчик Горбачев. Он курил, слышно было, как кресал зажигалкой, звучно сплевывал, ругаясь. Гады, что задумали, куда расползлись все, иногда, громко кусая, принимался жевать галету беззлобно ворча, обман серый, солому прессуют. Порой, постукивая каблуком в полголоса, напевал нечто длинное, бесшабашное, вызывавшее у Лены чувство пустоты и обреченности. «Ты не стой на горе крутой, не целуй меня, хулиган такой, рыбачок милой, дурачок ты мой, эх, трим-би-би, эх, трим-би-би». И когда, оборвав нелепую эту песню, перестав курить, ругаться и сплевывать, он замолкал, сырая гнетущая пустота шуршала в ходе сообщения, глухо обволакивала огневую блиндаж. Тогда затихал, переставал стонать раненый в бедро связист Гусев, и, поворачивая голову, удивленно слушал, как всхлипывал, несвязно бормотал в бреду легалов подле него. Что это он, Лен? Сержант Сапрыкин, перебинтованный от груди до живота, весь неузнаваемо белый, без кровинки в лице, пытался приподняться, опираясь двумя руками. Переводил взгляд с огоньков плошек на Лену, сидевшую на снарядном ящике, вслушивался в безмолвие наверху. Заснул, вроде петь перестал. Заснет он, возьмут нас тут, как кур. Вот парнишку жалко, и сожалеюще кивал в сторону Гусева. «Вам не нужно беспокоиться, милый. Лежите, ни о чем не думайте», — говорила Лена ласково успокаивающим шепотом. «Все будет хорошо, милый». Но она не верила в то, что говорила. Слишком хорошо понимала, что орудия отрезаны, окружены, что она и Горбачев не смогут долго выдержать здесь. И эти наплывы тишины на блиндаж почему-то связывались с бесшумно, как из земли, возникшими фигурами немцев на бруствере. Горбачев не успеет дать очередь, крикнуть. Маленький пистолет, вынутый из кобуры, лежал, поблескивая на столе, то ли оставленный с целью, то ли забытый лейтенантом Овчинниковым. То, что было сделано лейтенантом Овчинниковым, что произошло после его ухода, виделось, как сквозь серую знойную пыль. Не было сил восстановить в памяти все. Были бесконечные пороховые удары в уши, чесночный ядовитый запах гильз, запах пота, крови, влажных теплых бинтов. И все время хотелось пить, а потом назойливо, липко, как желание вспоминать что-то, преследовало ощущение вязкой тишины, чего-то неясного, незавершенного, тягостной необлегченности. «Водиться бы, Леночка, глоточек бы, жжет все». Лена встала, подошла к нарам. Легалов уже не всхлипывал, не стонал в бреду, открыл глаза, почти белые от боли, некрасивое, как-то сразу обросшее лицо его было синей бледности, обметанные, уже тронутые смертью губы, почернели, выделялись четко. Он шептал просительно. «Водицы бы, Леночка, холодной!» И сморщился виноватый жалко. «Или кваску бы со льда, газировку бы тоже». «Потерпите немножко, нельзя вам, нельзя. Немножко потерпеть, несколько минут, скоро в медсанбат, там врачи, все», — убеждающе заговорила Лена, поправляя под головой его сложенную пропахшую порохом шинель. «Нельзя вам воды, нельзя». Легалов облизывал губы, не понимая, остановив углубившиеся глаза на наклоненном лице ее. Как бы пересиливая себя, он особо внимательно слушал ее голос и что-то еще другое, что было слышно только ему за этим голосом, то, что происходило, казалось, за спиной Лены. И как-то уж очень покорно, согласно, он переварил на шинели голову вправо и влево и, глядя в потолок блиндажа, сказал осмысленно: «До медсанбата не дотерплю. Вы будете жить. Врачи сделают операцию, обязательно сделают. Нужно потерпеть, потерпеть». Она зашептала эти вынужденные и нежно обманчивые слова, что всегда зачем-то говорят умирающим с надеждой зацепить их за жизнь, что не раз она говорила и другим. Смутно чувствуя, эти ложные слова приносят умирающему последние муки. Но она ничего не могла сказать иначе. Он был тяжело ранен в живот осколками сбоку. Она, перевязывая его, видела страшную рану, знала, что перевязка безнадежна, не нужна, что ни медсанбат, ни лучший госпиталь не помогут. А он, не видя своей раны, вероятно, тоже чувствовал непоправимо надвигающиеся на него, но гораздо глубже, мучительнее, сильнее, чем она и все остальные, кто еще жил хотя бы маленькой надеждой. Ее не было у него, этой надежды, и она поняла это. Легалов пытался не то улыбнуться, не то объяснить что-то, может быть, что ни она, ни все окружающие не могли знать, чувствовать, понимать, но ничего не объяснил, лишь посмотрел на нее горько, умоляюще задрожали веки. «Воды, Леночка, холодной бы, поспешать мне не дотерплю». «Хорошо», — беззвучным движением губ проговорила Лена. «Хорошо». И чуть прикоснулась, провела ладонью по его липкому жаркому лбу и отошла. Некоторое время с закрытыми глазами, не шевелясь, стояла спиной к Легалову возле снарядного ящика, чувствовала, что он осмысленно ждет, потом неуверенно достала чайную ложечку из сумки. То, что она делала, преодолевая сопротивление в себе, не было жестоким обманом ни его, ни себя. Это было последнее, что она могла сделать для него. Кажется, это он сказал, что готов воевать 200 раз, чтобы только не было женщин на войне, почему-то подумала она, отвинчивая пробку фляжки. Да, это он сказал тогда ночью. «Только спокойно, милый, не двигайтесь, глотайте», — заговорила Лена ласково чужим голосом, садясь у изголовья Легалова, и налила в ложечку воды. «Сейчас не будет жечь, пройдет, все пройдет». Легалов пил из ложечки, глотая и всхлипывая, тянулся к ней, как ребенок, и она, тихо гладя его покрывавшийся испаренный лоб, с ужасом думала, что эти ложечки вливали в него глотки смерти. Но все же наполнила последнюю ложечку, зная, что жажда при ранении в живот страшна, люди, мучаясь мыслью о воде, умирают тяжело и медленно. Она дала ему 4 ложечки, сидела, охлаждая ладонью влажный лоб его, сама чувствовала, как горячи, трепетны стали пальцы, и она сняла руку. Легалов застонал, глаза закрыты, словно тени неясных мыслей бродили по его прозрачному лицу. «Знал я», — прошептал он. «Что?» — спросила Лена. «Что?» «Как будто знал я». Он слабо поднял безжизненную руку на грудь, обессиленно пошевелил пальцами. «Вот здесь, в сердце было». «Что было? Что?» «Приснилось вчера», — выговорил Легалов, открывая глаза, полные слез. «Вернулся я после войны, ребятишки вокруг, а жена отвернулась, поцеловать не захотела. А я ведь души не чаял, красивая, а за меня урода пошла, и ребятишки 4, как же это? Разве я виноват, что меня убило? Разве виноват?» И вдруг беззвучные рыдания искривили некрасивое лицо Легалова, сотрясли все его тело, и он, замычав, отвернулся к стене, как-то стыдливо замолк, будто захлебнулся внутренними слезами, шепча: «Это я так, это ничего, ты меня не слушай, Леночка, пройдет. Мне бы порохонько еще увидеть, я ведь любил его, уважал». Лена молчала. «Вот тебе и герцогиня польская, шут ее возьми», — закряхтев, произнес Сапрыкин. Он слушал Легалова, приподнявшись на локтях, свет падал на седые виски. Когда же донеслись звуки, похожие на сдавленные стоны, опустил перебинтованное свое тело на солому, проговорил успокоительно. «Парохонька тоже любил тебя, Легалов, только остер на язык, а так добрый он человек». И хмуро покосился в сторону Гусева. Он и Гусев чего-то заговариваться стал. Плохо, что ли, ему, Лен? Лопочет чего это мальчонка? Гусев лежал, укрытый шинелью до подбородка, молоденькое, почти ребячее лицо его заострилось, моталось из стороны в сторону, он бормотал, задыхаясь. «Я связист Гусев, а остальные тут одни убитые, Овчинникова нет, одни убитые, снарядов 5 штук, а мне постели на диване, мама, в шкафу простынь, в шкафу». Осторожно положив флягу и ложечку на стол, Лена отогнула воротник шинели, корябавший Гусеву подбородок, некоторое время, ожидая задумчиво, смотрела то на Гусева, то на этого пожилого, спокойного, все понимающего Сапрыкина. Сапрыкин глядел на нее устало, сочувственно, и что-то догадливое замечала она в глазах его. Было тихо. Давящее безмолвие висело над блиндажом, и сквозь это безмолвие вполз в блиндаж громкий шепот от входа. «Лена, ко мне, сюда!» Лена не вздрогнула, но сразу очень уж решительно схватила пистолет на столе и сказала: «Это меня, поглядите здесь». Сапрыкин сел. «Сперва Лена подала бы мне автоматик», — медлительно сказал он. «Вот сюда, под руку мне». И заговорил, хмурясь на огни плошек. «Я свое пожил. И в ту войну советскую власть защищал, и в эту пошел. 2 сына взрослые у меня, а болтусы здоровые», — усмехнулся одними глазами. «Недаром прожил». Так вот что он передохнул, глянул на дверь, и с тишины вторично и громче донесся голос Горбачева. «Лена, сюда!» И Лена, надевая на ремень игрушечно маленькую лакированную кобуру, потрогала пистолет, внезапно вспомнила недавние слова Овчинникова: «Убить из него нельзя, а так поранить можно», и, быстро застегнув ремень, чувствуя неудобное прикосновение кобуры к бедру, она качнулась к Сапрыкину, поторопила его взглядом. «Говорите, я слушаю». А он с трудом сидел на нарах, опираясь двумя руками, неглубоким дыханием подымал всю в бинтах грудь, густая седина светилась в его волосах. «Так вот что, Елена, запомни, из своей совести это возьми. Меня и их, — проговорил твердо Сапрыкин и моргнул в сторону Гусева и Легалова, — на себя возьму. Мои солдаты мне и отвечать. На том свете разберемся. Живьем не отдам, нет». Только когда не втерпешь станет, там, наверху, ты сообщи, мол, давай, Сапрыкин, мол, последний звоночек с того света. Ну, иди, иди. Да больше о себе помни, да о Горбачеве, вам жить да жить, а война-то, вон к концу детей еще народишь. Лег он, постепенно опускаясь на дрожавших, напряженных руках, влажно заблестело немолодое грубоватое лицо. Неожиданно улыбнулся, обнажая щербинку в передних зубах. Никогда не видела Лена, как улыбался он, и никогда не замечала эту щербинку у сержанта. «Детей еще народишь», — повторил он и обессиленно отвернулся. «Только не перечь мне, ради Бога, иди». И она не сумела ни сказать, ни возразить ему ничего. Он понимал и чувствовал то, о чем порой в эти часы ожидания и затишья думала она. В разведке она давно привыкла к тому, что тяжелораненые на нейтральной полосе почти никогда не попадали в плен. За 2 года она и себя приучила к этому, но ни Сапрыкин, ни Легалов, ни Гусев не были разведчиками. И, поднимаясь по земляным ступеням из блиндажа, Лена все же повернулась около двери, ища в себе ту надежду, которая должна была быть в ней, сестре милосердия, и которая еще тлела в ослабевшем от страданий Сапрыкине, сказала не то, что хотела сказать. «У нас еще 5 снарядов и пулемет, я ведь тоже умею стрелять». И с решимостью толкнула коленкой дверь, вышла в лунную свежесть ночи. Горбачев лежал на брезенте справа от орудия, расставив локти перед ручным пулеметом. Он глядел вперед, наблюдая за чем-то, не поворачивая головы, позвал шепотом: «Лена, давай сюда». Что-то в башке все спуталось. Отодвинул диски, освобождая место. «Ложись, не стесняйся». Она легла рядом на холодный сыроватый брезент, посмотрела на лицо Горбачева в упор, освещенное месяцем. «Устали? Дайте-ка я подежурю. Может, идти в землянку», — сказала и смело прикоснулась к его руке, охватившей спусковую скобу. Он пошевелился, но руку свою со скобы не убрал, только подмигнул утомленно, дружелюбно, лицо было неестественно зеленым, щеки втянулись, черные волосы упали на черные с блеском глаза. Из широко расстегнутого ворота виднелась сильная ключица, прошептал полушутливо. «Мне эти санитарные жалости да феньки, ясно, Леночка? Хоть и люблю вашего брата, за эти пальчики жизнь бы отдал, а сними их. Чуешь? Обалдел? В глазах кровавые танки мерещатся. Зрение у тебя хорошее? Слух?» «Подите к черту!» — сердито сказала Лена, не принимая полушутливого тона его. «Ясно. Посмотри-ка сюда вперед!» — зашептал Горбачев. «Вон туда, на танке. Видишь что-нибудь? Поближе ложись, так виднее». Не ответив, она легла поближе, узким плечом касаясь каменно-устойчивого плеча Горбачева. Маленькая чужая кобура сползла по ремню, жестко впилась в бок, и это беспокоило ее, как и огненный зрачок месяца над высотами Карпат, светивший навстречу в глаза. Вокруг синел лунный сумрак. Поле вокруг огневой было полно черных кривых силуэтов сожженных танков. Тошнотворно пахло горелой броней. Метрах в 50 впереди смутно серебрились редкие кустики, справа широкими застывшими пятнами обрисовывались два тяжелых танка. Косые тени густо падали перед ними. А между этими тенями сквозил и лежал на траве светло-лиловый коридор лунного света. И что-то еле заметно, осторожно передвигалось там, заслоняя светлый коридор. Одинокий зовущий крик птицы отделился у танков, прозвучал в зыбком воздухе, смолк, и вскоре другой крик, прерывисто, громко, отозвался с минного поля, правее танков, и тоже умолк. Неясно различимое движение в светлой полосе возникло отчетливее. Двое людей привстали с земли, ясно проступили темные фигуры, тени на траве перебежали, низко пригибаясь, несколько метров по скату, и растаяли в сумраке котловины. «Это немцы», — сказала Лена и откинула волосы со щеки. «А эти птичьи крики — сигнал. Я знаю по разведке. Что же вы, Горбачев, смотрите? Патронов нет?» — спросила она быстро. «Они же идут по проходу в минном поле. Нашли проход. Разве вы не видите?» Горбачев прислонился переносицей к прикладу пулемета, молчал так томительные секунды и, вдруг очнувшись сбоку, прищурился на тонкий профиль Лены. Она чувствовала его взгляд, сказал. «Думал, мерещится. Мозга с мозгой в прятки играют. Вот гадюки». «Значит, или разведка, или поле разминируют. Так, готовится?» И, ожесточаясь, разом подтвердил. «Или разведка, или саперы». «И то, и другое, может быть», — ответила Лена, стараясь говорить спокойно. «Стреляйте, не ждите. Когда они пройдут по проходу, будет поздно. Тогда будет поздно». «Эх, и умна ты, девка! Ох, умна!» — с восхищенным вздохом произнес Горбачев, посовываясь к пулемету. «Эх, не будь этой катавасии, раскинул бы я сети, зацеловал бы, заласкал насмерть. Рядом с тобой умирать страшно, кто тебя целовать будет, наши или чужие? Не беспокойтесь, никто». «А чья ты, а, Леночка? Алешина? Капитана Новикова? Что-то не пойму». Сказал это уже серьезно, удобнее раздвинул локти и, прижимая к ключице приклад пулемета, он ждал длительную минуту, остро прицеливаясь. Она успела заметить бесшумное перемещение теней в лунном коридоре. Внезапно над ухом очередь прорезала тишину, эхо гулкой волной ударило по котловине. Возле самого лица забилось, дробясь, пламя пулемета. В всплесках его мелькали стиснутые зубы Горбачева, прыгали черные волосы на лбу. И все смолкло так же внезапно. Горбачев, не спуская черно-золотистых глаз с лунного коридора, крикнул Лене, еще полностью не ощутив после стрельбы тишину. «Давай в блиндаж, сейчас начнут». И добавил непредвиденно злобно. «Не могу я видеть рядом женщину, тебя не могу. Матерюсь я, как зверь, слышишь?» Она не встала, не ушла, улыбнулась ему, понимающе мягко. Взглянула из-за светлых волос, упавших на щеку, потянулась к автомату Горбачева, взвела затвор, спросила. «Полный диск?» И отвела пальцами волосы со щеки. «Я ведь тоже умею стрелять». Она выпустила две длинные очереди туда, в светло-дымную полосу между танками, где сникло, прекратилось движение, и снова отвела волосы со щеки. И больше ничего не сказала ему, лишь по-прежнему улыбалась мягко. Он смотрел на нее сбоку, снизу вверх, скользнул черными, прищуренными дерзкими глазами по ее нежно округлой шее, подбородку, губам, лбу, коротким волосам. Потом пододвинулся, сказал уверенным шепотом: «Если что случится такое, Леночка, я расцелую тебя. Так я с этим светом не прощусь». «Глупый», — сказала она снисходительно ласково, — «тогда я сама поцелую тебя». Они замолчали. Смотрели вперед на залитую месяцем дорожку между танками. Молчали и немцы. И было непонятно, почему не отвечали ни огнем, ни одним выстрелом, будто не было их там. Отдаленный крик птицы донесся теперь снизу, с минного поля. Никто не ответил ему, все стихло. Было в этом затишье что-то необычное, подозрительно тайное. Отзывалось тревожно ноющим ощущением в груди. «Слышите?» — шепотом спросила Лена. Едва уловимые тонкие звуки возникали за спиной на той стороне озера, они плыли оттуда прозрачным знойным облачком, зыбко стонали в синеве ночи. Они пели эти звуки о самом сокровенном, несбыточном. Саксофон звучал целлулоидной вибрацией, перламутровая россыпь аккордеона, женский голос на чужом языке томительно и бесстыдно убеждали кого-то, что мир прекрасен, влюблен, что где-то за 3-9 земель есть электрические огни, блеск зеркал и люстр, рестораны, хорошее вино, незабытый запах женских духов, чистое белье, запретные наслаждения. Потерпи, солдат, пройди сквозь грязь, нечистое белье, кровь, и ты обретешь все это. «Успокаивают тебя», — сказала Лена задумчиво. «Похоже, и нас на психику нажимают», — ответил Горбачев и почесал переносицу о приклад пулемета. «Патефон крутит, как вчера ночью. Джаз. Эх, Леночка!» «И давал я прежде стружку на всю железку», — Горбачев вздохнул. «Рестораны любил, музыку, девушек, жизнь любил, да невероятия. Да и она любила меня. У нас у рыбаков деньги были легкие, сотни шуршали в карманах. Официанты всей Астрахани знали, Григорий Горбачев с бригадой гуляет. Поэтому дело на собраниях чесу нагоняли, а сейчас приятно вспомнить. А у меня бригада была: орлы, парни, девчатки-красавицы. По 2-3 нормы давали, портреты, слава, потом землю на опрокит. Поняла юмор этого дела, знаешь песню? Стели, мать, постелишку последнюю неделюшку, а на той неделюшке расстелим мы шинелюшки». Лежа с автоматом, Лена улыбнулась, все так же задумчиво. Патефон в немецких окопах стих, исчезло над озером плавающее звуковое облачко, этот далекий, раздражающий отцвет чужой несбыточной жизни. Месяц переместился, лунный коридор сдвинулся по траве между угольными тенями танков, сузился, сквозил тоненькой щелью, и ничего не было видно. Стояла в котловине тишина. Только со стороны зарева, встававшего справа за котловиной, над высотой, долетали перекаты боя. Лена сказала полувопросительно: «Если они прощупали проход в минном поле, то они будут продвигаться здесь. Другого прохода нет?» «Нет». «Тогда не надо беречь патроны». Она не договорила, удобнее положила автомат на бруствер, выстрелила торопливыми очередями по тихо-светлой щели между танками. Сделала паузу, ожидая ответного огня. Оттолкнула волосы со щеки, возбужденно сказала Горбачеву: «Если это разведка, то их немного, они могли уже пройти». Немцы молчали. Снова поплыло звуковое облачко с той стороны озера, сосредоточенно и исступленно выбивая синкопы барабан, китайскими колокольчиками звенели тарелки. И тут порывистый грубый треск автоматных очередей разорвал, затряс воздух справа от орудия. Потом неясный какой-то заячий вскрик донесся оттуда. И сейчас же впереди заливисто зашили немецкие автоматы. На слух можно было угадать. Пучки трасс выметнулись из котловины в сторону высоты и зарева. Лена села, поправила кобуру. «Они прошли», — сказала она, — «это они». Горбачев вскочил. Сдернул с бруствера пулемет, рванулся к правой стороне огневой, крикнул: «Диски неси! Началось! Быстрее!» И, упав на колени возле бруствера, глядя на мерцающие вспышки в котловине, на спутанные трассы, изо всей силы втиснул пулеметные сошки в землю, лег, раскинув ноги. Взглядом ловил основание трасс. Они возникали вблизи огневой, светящимися веерами, резали по кустам по ту сторону котловины. Это стреляли немцы. Ах, гады! И тут он понял, что от орудий Новикова прорывались сюда, что немцы все же прошли через минное поле в котловину, что наши столкнулись с ними, и когда Лена поднесла запасные диски, перекошенное злобой лицо Горбачева тряслось, щекой прижавшись к ложе, опаленное красными выплесками пулемета. «А, гады, прошли такие, прошли!» и, быстро повернув голову, крикнул Лене, прицельно подымавшей над бруствером ствол автомата. «В землянку, к раненым! Да нагнись ты, ухлопают дуриком!» И почти ударил ее по плечу, пригнул ее, припал к пулемету. А она не почувствовала боли от удара его руки, с тихим упорством слегка отодвинулась, нашла бившееся в траве пламя немецкого автомата, выстрелила длинной очередью. Колючие живые толчки приклада прекратились, они еще горели на плече, когда заметила она, что пламя в траве сникло. Диск был пуст. Она прислонила автомат к брустверу, сказала громко, удерживая дрожь в голосе. «Нас все же двое, слышишь? Я умею стрелять, ты это видел», и пошла к блиндажу. Она остановилась в ходе сообщения, стараясь сделать все расчетливо спокойно и здесь, испытывая ненависть к себе, почувствовала, что не слушаются пальцы рук, горит плечо, и что-то горькое, острое стоит в горле, трудно дышать. Она вспомнила. Звоночек с того света. И торопливо раскрыла дверь в нагретый полусумрак блиндажа, ощупью спустилась по трем земляным ступеням, запахло теплыми винтами. Слабо стонал, всхлипывая Гусев, неподвижно плоско лежал Легалов лицом к стене. Огоньки плошек чуть приседали, чуть змеились, и Сапрыкин уже не лежал, сидел на нарах, столкнув шинель на пол, держал автомат на коленях, с вниманием глядел на неспокойные язычки свечей. Вздрогнул головой, услышав шаги Лены, обратил взгляд, догадливый, умный, на ее лицо, судорога, похожая на улыбку, тронула его губы, показывая щербинку меж зубов, спросил. «Началось?» «Все скоро решится», — ответила Лена. «Ложитесь, Сапрыкин, поставьте автомат и успокойтесь. Что, Легалов, ничего не спросил?» «Уснул. Все про детишек бредил, про жену, прощение у кого-то просил, а потом уснул». «Бедный», — сказала она с состраданием. Она наклонилась над Легаловым, посмотрела и сейчас же выпрямилась. Брови задрожали, подошла к двери блиндажа, затем к столу, где покойно, напоминая о мирном уюте, блестела в свете колеблющихся плошек чайная серебряная ложечка. После снова вернулась к двери и снова к столу. И, глядя сухими темными глазами, присела на ящик. «Что?» — спросил Сапрыкин обеспокоенно. «Спит? Что молчишь, Елена?» А она, закрыв глаза, синие тени легли под ними, отрицательно покачала головой с выражением страдания.